Глава 3. Одна моя половина испытывала мучительный соблазн не беспокоиться, не пытаться выяснить, кто они такие, куда меня везут и какие у них планы, а просто вырубиться, дать им сделать, что они хотят, и, как говорится, пусть будет, что будет. Другая же половина, та, что 30 лет не позволяла мне сыграть в ящик, ни о чем таком и слышать не желала. И в глубине души я был этому рад. «Познай врага своего», — говорит Библия. В течение 18 месяцев интенсивной подготовки в Хайленде, 6 лет назад, мне часто говорили то же самое. Я изучал их, слушал их треп. Ничего особенного. У спецов в разговорном отделе яичница вместо мозгов. Главная тема, какой поворот, первый, второй или третий, ведет Генри Хадсон Парквей. Считать до 3 там умели. Эти были головорезами. 4 здоровенных наемных головореза. И что-то подсказывало, что они не ошиблись, взяв меня. Я уже почти слышал шум бетономешалки в багажнике, готовивший быстросохнущий бетон для пары тесных ботинок 9,5 размера. Сквозь волоски в ноздрях головореза справа я видел далекие огни Бронкса. Мы ехали по западному берегу Гудзона, вдоль живописного Palisades Parkway, мимо аккуратно подстриженных лужаек, аккуратно подрезанных кустиков и аккуратно выкрашенных указателей к аккуратно расположенным красивостям. Все для того, чтобы показать, как богат и успешен штат Нью-Джерси по сравнению с задрипанным соседом на другом берегу глубокой-глубокой реки. И сегодня она казалась еще глубже, чем всегда. Кольнула в задницу. То, что в начале поездки ощущалось как небольшой комочек, теперь причиняло боль, становившуюся все острее с каждой новой неровностью. Я сидел на чем-то колючем. Эта боль вместе с тычками в интимные части тела начинала меня раздражать. Впереди затрещала рация. «Браво, Дельта! На свадьбу успеваешь?» «Браво, Дельта! Забрал жениха!» — ответил сидевший впереди громила. Некоторое время рация только потрескивала и попискивала. Как делают все рации, потом голос сообщил. «Понял, браво, Дельта. Выезжаем за невестой. До встречи у церкви». «Все так», — сказал громила. Чтобы понять, кого они называют невестой, сильно напрягаться не приходилось. Но сидящий впереди тип, зубы у него выглядели так, словно подверглись атаке термитов, а изо рта воняло, словно он всю ночь пил из водосточной трубы, забитый дохлыми летучими мышами, повернулся, явив помещавшуюся ниже шляпы и выше шеи жутковатую коллекцию шрамов, вмятин, пятен и фурункулов, и пояснил: «Это про твою шлюшку, милый». Сей перл английской лексики окончательно рассеял опасения насчет того, что меня взяли по ошибке. Вот только боль в заднице ничуть не ослабла, и общее самочувствие нисколько не улучшилось. Я по-прежнему не знал, кто они такие и чего хотят. Получить труп или источник информации, или же все вместе. Большого желания идти им навстречу я не испытывал. Однако в свете сложившейся ситуации, если в ближайшее время не сделать умный ход, мое мнение не слишком много значило. Мы свернули с Парквей на западную 9-ю и выскочили на пролегавшее через лесистую местность двухполосное шоссе. Пошел дождь. Пока еще легкий. Он уже стучал по крыше резко и сильно. Этот хлесткий звук мне доводилось слышать раньше при такой же примерно, как сегодня, температуре. Колючий, леденящий дождь, едва ли не самый опасный из всех. Водителю он видится обычным дождиком, так оно и есть. Да только при встрече с землей вода обращается в лед, и уже через несколько секунд дорога становится катком. В зимнее время это явление – обычное дело для северо-восточных прибрежных штатов. Вести машину по обледеневшей дороге трудно и страшновато. Судя по сдавленным проклятиям и снижению скорости, водитель осознал опасность. Пока идет дождь, пусть даже идти он будет и недолго, о шофере можно не беспокоиться. Я постарался сосредоточиться на стволе, клином застрявшим у меня между ног. Смит и Вессон 44-го калибра или дешевая подделка, состряпанная каким-нибудь подпольным умельцем? В любом случае, эта штука была сродни ручной гаубице и могла запросто вынести мои коронные регалии через сиденье и днище машины. Имея дело с подделкой, нужно прежде всего беспокоиться из-за спускового механизма, весьма ненадежного и чересчур чувствительного к малейшему движению, что вполне устраивало сидевшего впереди громилу. Для таких типов неважно, где и когда пульнуть, лишь бы пулять почаще, сохраняя свое место в платежной ведомости хозяина. Верзила справа от меня беззаботно таращился в окно. Его коллега впереди вытирал запотевшее ветровое стекло. За стеклом, далеко впереди, горел зеленый глаз светофора. Между нами и светофором мигали задние огни большого грузовика, скорее всего, тягача с прицепом. Мы катились вниз, причем слишком быстро, учитывая состояние дорожной поверхности. Громила на переднем сиденье включил радиоприемник, который тут же разразился коммерческим джинглом. Потом музыка оборвалась, и бойкий веселый голос взялся рассказывать, какими дерзкими, паршивыми, гнусными мужьями мы все будем, если не бросим прямо сейчас все и не займемся установкой в доме дренажной системы УМ-трэш, которая намного облегчит жизнь наших жен. Поскольку ни один из моих спутников не проронил ни звука, я решил, что они, должно быть, обдумывают преимущества означенной системы. Один из ваших друзей забрел прошлой ночью в мои апартаменты и застрелил не того парня, — сообщил я. Громила с Халитозом обернулся, изрек короткое «заткнись» и снова уставился вперед. Зеленый на светофоре сменился красным. Радио рассказала об изумительных сделках, ждущих нас в офисе местного дилера Понтиака. Надо только прийти и спросить Элмера Хаймса. А уж Элмер Хаймс сделает все в лучшем виде. Осчастливить наши семьи, купив новенький Понтиак, дешевле, чем где-либо еще в Соединенных Штатах Америки, просто. Только загляни к Элмеру Хаймсу. Я со всей силы надавил левым большим пальцем на спусковой крючок револьвера, а ребром правой ладони врезал по державшей оружие руке. Ствол прыгнул вверх, и я выдернул палец. Курок щелкнул по патрону, пуля вылетела и вынесла изрядный кусок крыши. Другая вошла между лопатками сидевшего впереди громилы, вышла из его груди вместе с половиной сердца и, пробив ветровое стекло, исчезла в сельских просторах Нью-Джерси. Теперь у меня было оружие. Водитель, ухватившись обеими руками за руль, пытался посмотреть, что происходит сзади. На мгновение он забыл про красный свет и остановившийся грузовик. Потом вспомнил, врезал по тормозам и принялся крутить баранку туда-сюда. Сосед слева, получив удар по яйцам, взвился от боли. Я рванул ручку вниз, толкнул его, прежде чем он успел опуститься на сиденье, и выкатился вслед за ним. Еще одна пуля прошила ему кадык. Я грохнулся на самый край поросшей травой обочины и увидел, как большой черный автомобиль сделал полный разворот и заскользил носом вперед прямо под длинный кузов огромного грузовика, который бритвой прошел через переднее стекло, руль, шею водителя и сидевшего впереди верзилы, швырнул их головы на колени громили на заднем сиденье и, наконец, срезал голову ему самому и вынес ее на заднее крыло, с которого она скатилась на дорогу. Колющая боль в заднице никуда не делась. Я осторожно ощупал проблемное место. Обнаружил что-то большое и твердое, оторвал от брюк и поднес к глазам. Это была вставная челюсть. Я сел и сделал несколько глотков воздуха и окиси углерода. На шоссе стало тихо, и только где-то впереди долго рвало водителя грузовика.